Глава пятая. Эпиграф. «Где это море?» — вы спросите. «Где этот пляшущий риф? Где без морщинки, без проседи вечно зеленый залив?» Новелла Матвеева. «Вниз, вниз, вниз валится смешной автобус. Набились, чуть не сутки едем примятые друг другу. Дорогой говорят плохую новость, что страшный ураган на море 3 дня кидал суда, людей, что рыбаков кого-то унесло за 30 километров, что только и спаслись, вцепившись в сети. Пропавших много, вылавливают трупы. Дороги наши здесь расходятся. Фаузия домой, наотдыхалась, я к морю. С каким-то исступлением стремилась я увидеть Байкал. Вот, наконец, открылся взгляду голубым провалом без какой-либо земной приметы. Ты стелишься к моим ногам атласами, переиначиваешь своевольно оттенки неба, розовый, лиловый, золотой. Здесь нет людей, пустынный берег, и мы втроем. Байкал, я — солнце. Нагая, я являю человечество. Вот погружаюсь, омываюсь в хрустальном холоде и раскаляюсь на влюбленном солнце. Отражение мое на краешке воды минуты не стоит, играет. Рожденная из пены впервые видит мир. Бескрайнее небо, воссиянно солнце, безмерно море, длинный берег, уводящий взгляд. За синим мысом мыс, узором прихотливым, светлее, маловероятней, растворенный в свете без следа. Она бежит, вздымая веер брызг, ломая отражение свое. Каждый день иду и увлекаюсь, исследую рисунку берега из тонких кружев, бухт, мысов, иду то по земле, то по воде и поминутно наклоняюсь, подбираю камешки цветные, окатанные до идеальной формы, гальку. Байкальская волна мне их подносит как драгоценность. Могу ли я не наклониться, не принять? Мне голос говорит: «Ну, что ты набираешь их? Ну, как ты их потащишь?» Он девочкой зовет меня. «Ну, дед, ну ты же знаешь». Примечание. Так Елена Арманд называет своего отца. Конец примечания. Он умер 30 лет назад, но я с ним говорю. Живу я в рубленной избушке. Она похожа по всему на ту, что у меня в Любудке. Печушка, спички, крупа в коробках жестяных от крыс и от мышей. Байкала за порогом в Любудке нет, но есть лесное озерцо. Избушка здешняя принадлежит чете бурят, почтенные преподаватели в Иркутском университете. А в молодости муж был аспирантом, дед, у тебя. Тебя здесь помнят, чтут. И потому ко мне забота, ничем не заработанная, даром, от многих незнакомых ласковый прием. Ты не был здесь никогда, но сквозь мои глаза увидел ты стеклянную волну, пошевелившую цветную гальку. Услышал, как и я, звук переливчатой воды при отступлении и шорох камешков.